Сонет 135. Сонеты 135 и 136 построены на игре слов. Сокращенное имя поэта Уилл от Уильям, Вильям, пишется и звучит так же, как слово, означающее волю или желание. Недаром имя, данное мне, значит желание. Желанием томим, молю тебя, возьми меня в придачу ко всем другим желаниям твоим. Уже ли ты, чья воля так безбрежна, не можешь для моей найти приют? И если есть желанием отклик нежный, ужель мои ответа не найдут? Как в полноводном вольном океане приют находят странники дожди, среди своих бесчисленных желаний и моему пристанище найди. Недобрым нет, не причиняй мне боли. Желания все в твоей сольются воле.